Я надеялся, что здесь нормальный компьютер всем управляет, но его не оказалось. Такое же управление через нейросеть, только без дополнительного мозга в банке, пояснил Яр. Сейчас движители большого корабля гляну, и будем возвращаться. Движители тоже удивили. Судя по питающим шинам, мощность, потребляемая ими, должна быть намного больше той тяги, что они развивают. Однако никакой системы охлаждения для двигателей Яр не заметил. Еще раз пересчитал максимальные токи для медного провода и проверил силовые ключи на максимальное расчетное напряжение. Ошибки не нашел. Выходит, при той же конструкции, двигатели инопланетян имели большую удельную мощность. Причем они были жестко закреплены на каркасе, пронизывающем весь корабль, что не мудрено, учитывая тягу в сотни тысяч тонн на каждый двигатель. Получалось, что в космосе корабль двигался не носом вперед, а плашмя, но в вакууме его положение значения не имело. В полном недоумении Яр попробовал изъять атомы железа из балки, к которой крепился двигатель. Ничего не вышло. Атомы отказывались покидать балку и материализоваться у него в руке. Он попробовал снова, и с тем же результатом. Становилось понятно, что стальная с виду балка, да и весь каркас корабля не так просты, как ему казалось в начале. «Возвращаемся». Ничего не говоря левому о своем открытии, скомандовал Яр. Проходя мимо кораблика, он попробовал изъять металл из его конструкции, и это легко удалось сделать. Только здесь вопросов к прочности несущего корпуса не возникало. Используя материалы, захваченные на обратном пути, Яр продолжил создавать переходный блок к системам управления корабля. Взаимодействие через кровь получалось слишком заторможенным, с очень большим временем реакции. Для космических полетов его применять было нельзя. С огромным трудом Яру удалось разобраться с системой команд, идущих от мозга. Повезло, что нашлась таблица оптимальных значений для работы реактора и двигателей при разных режимах полета. Видимо, ее составили во время испытания и оставили в памяти. Самым проблемным оказалось создание кабеля связи. Яру пришлось отключать все щиты и выходить наружу. Фермы, из которых хотели сделать мостик, он разобрал и пустил этот материал на изолирующую оболочку. Заодно перегнал корабль, на котором они прилетели, к эвакуационной шахте, и закрепил его на обшивке. Также пришлось закреплять приподнятую бронеплиту, чтобы ее не сдернуло с места при маневрах. Они уселись в кресло, дополнительно созданные Яром в рубке. Мумии решено было оставить как есть. Они, точнее их нейросети, были до сих пор подключены к кораблю и хоть не очень активно, но работали. «Готов?» – спросил Яру левого. «Готов, полетели». Для управления кораблем использовался привычный интерфейс. Яр плавно увеличил тягу на носовых движителях. Корабль выровнялся относительно горизонта и плавно начал взлетать. Делать резкие движения Яр опасался. Все же гениальным компьютерщиком он себя не считал. На орбите тоже задерживаться не стали. Постепенно усиливая тягу, корабль ускорялся все больше и больше. Неожиданно, примерно на 3 единицах, сила, вжимающая их в кресло, практически сравнялась с земным притяжением, в то время как по показаниям приборов ускорение корабля продолжало увеличиваться. «Что-то не так?» – встревожился левый. «Все нормально», – успокоил его Яр. «Наверное, где-то внизу установлены эффекторы, которые работают как гравикомпенсаторы. Они включились автоматически. Чуть-чуть увеличился расход энергии, зато весь полет мы сможем ходить и двигаться как нормальные люди. Удобно устроились эти инопланетяне. Значит, можно вставать? Погоди, увеличим сначала ускорение до расчетных значений. Вдруг гравикомпенсация работает в более узком диапазоне», — остановил его Яр. Глава 12. В точке разворота гравикомпенсаторы преподнесли еще один сюрприз. Вместо невесомости, при отключении движителей, сохранилось притяжение. Гравикомпенсаторы начали работать в другую сторону, создавая искусственное тяготение на борту корабля. Маневр разворота был недолгим, и Яр с левым провели это время пристегнутыми к креслам. Повторно искусственное тяготение включилось в момент выхода корабля на геостационарную орбиту Земли. Точку на орбите Яр выбрал на долготе поселка. Может, кто-то из индийских или китайских астрономов удивится непонятному черному объекту в небе, но Яра такие вопросы не волновали. «Привет, Пух». Наконец, удалось установить связь, сориентировав корабль относительно Земли. «Мы вернулись». «Привет, я в курсе. Правый рядом сидит и наши дамы тоже», — ответил тот, сажая свою колымагу на космодром. «Места там впритык, но должно хватить, если близнецы не ошибаются». «Если я не ошибаюсь», — Яр выделил голосом последнее слово, — «то моя, Как ты говоришь, колымага, под миллион тонн весит. Сомневаюсь я в прочности нашего космодрома. Рядом сяду, там поле с рощицей. Вот прямо на нее и опущусь. Грунт в том месте песчаный. Глубоко не продавится. Пойдет. Мы выезжаем встречать тебя на космодром и духа захватим. Пусть проверит, чтобы не придавило никого. Одобрил изменение плана Пух. Вот еще что. Посажу я корабль. А что делать с карантином? Нам с левым инфекция не грозит. Даже инопланетная. Но на Земле живут и обычные люди. Здесь, кстати, шлюзы есть только внутри корабля и те без функции обеззараживания. Во внешней обшивке всего несколько люков в районе кормы. Влада, к тебе вопрос. Не хочется инопланетную заразу на Землю заносить. Шлюз с камерой дезинфекции обязательно нужен, ответила знахарка. А как его сделать, придумывайте сами. Ты внутреннее давление с атмосферным выровнять сможешь? После короткого раздумья спросил Пух. Попробую. Должна здесь по-всякому такая функция быть. Сделаем простейший шлюз снаружи, из пленки для теплиц. Влада возьмет у вас пробы и сделает анализы. Может, мышей к вам на борт запустим, предложил с усмешкой Пух. Белых, если не сдохнут, то для животных опасности тоже нет. Неплохой вариант, но терзают меня смутные сомнения. Не спешил соглашаться Яр. Где ты возьмешь мышей? Владины монстры в кошачьем обличье. Обычных серых во всей округе переловили, а белых я вообще не видел. Тогда этих монстров вместо мышей запустим. Нашел решение Пух. Ряхи наели. Пусть потрудится для науки. Садись. Ничего страшного не случится. Отодвинув Пуха, залезла в кадр Дина. Не стоит кошек мучить. Но пробы Влада все равно возьмет. Яр улыбнулся, увидев жену, и кивнул, соглашаясь. Сажать корабль пришлось по приборам. Внешние датчики инопланетного корабля Яру были недоступны. Хорошо помогала глобальная система позиционирования, а в конце подключился дух. Он приехал вместе со всеми и, стоя на краю плиты космодрома, транслировал Яру картинку. Рощица, как и предполагалось, вдавилась в грунт, как трава под сапогом. Почва под кораблем вмялась на несколько метров. Ну и бандура, высказал общее мнение Пух. Когда почва перестала ходить волнами и содрогаться, и где здесь тот самый люк, чуть правее тебя, на высоте 20 метров, используя зрение духа, определился Яр. Млять, это высота хорошей пятиэтажки, мы неделю только лесенку к нему строить будем. Погодь строить, сейчас найдем другое решение. Яр замолчал, советуясь с духом. Короче, я сделаю новый вход чуть выше уровня земли. Все равно почва будет проседать под таким весом. Заодно сооружу шлюз с системой подачи дезинфицирующего раствора. Готовьте пока емкости с химией и костюм для Влады. А мне не нужен костюм. Пробы вы и сами сможете взять. Не маленькие. Мне только образцы передадите. Карантин у вас с котами будет 2 недели минимум. Да мы здесь больше торчим. Возмутился Яр. Какой смысл в дополнительных 2 неделях? Надо было котов сразу с собой брать, ехидно заметила знахарка. Стоп, остановил спор Пух. Дина сказала, что использовать котов не обязательно. Я правильно понял, он посмотрел на девушку. Так и внула с улыбкой. Делай шлюз, Яр, мы подождем. Какой ты быстрый. Здесь одной брони полметра, а до нее еще добраться надо. Езжайте, я сообщу, когда будет готово. Павел пристраивался на свою жену, Марию Федоровну, для исполнения супружеского долга. После лечения Влады его супруга снова расцвела и больше не могла забеременеть. Павел перестал переживать, что очередное приятное времяпрепровождение закончится беременностью, и с удовольствием отдавался этому занятию. В самый неподходящий момент дверь в спальню разлетелась в щепки. Павла сдернули с жены, наскоро спеленали одеялом и выкинули в окно. Все произошло настолько быстро, что соображать император начал только в полете. Павел не видел, но услышал звон стекла. Кто-то специально выбил окно до того, как бросить в него Павла. Кто так бесцеремонно с ним поступил, понять было несложно. Лишь его телохранители обладали такой силой и скоростью передвижения. Ну, еще князь Ярослав со своими друзьями. Но его сейчас в Питере не было. По крайней мере, Павлу об этом не докладывали. Сам Яр на звонки не отвечал, а его жена сказала, что князь очень далеко. Павла поймали, как ему показалось, у самой земли и, почти сложив пополам, куда-то запихнули. Под задницей он почувствовал знакомую мягкость кресла автомобиля. Немного повозившись, император освободил голову и огляделся. Это действительно был автомобиль, подаренный ему князем. Павел сидел один на заднем сидении. Больше в салоне никого не было. Водитель был отделен затемненной шторкой, и понять, есть ли кто за рулем, было невозможно. В это время дверь снова открылась, и напротив Павла очутился такой же сверток из одеял. Из него доносились сдавленные ругательства на смеси русского и немецкого языков. Следом заскочил один из его телохранителей и сел рядом с Павлом. Дверь закрылась. Машина тронулась с места. «Что происходит?» – спросил Павел. Мария Федоровна, узнав его голос, перестала ругаться и замерла, прислушиваясь к разговору. «Покушение, Ваше Величество», — лаконично ответил телохранитель. В этот момент сзади послышались приглушенные выстрелы и взрывы. «Кто посмел?» — разозлился Павел. «Выясняем. Подготовка велась в большой тайне. Ни мы, ни тайная канцелярия, ни о чем не подозревали до последнего момента», — спокойно ответил телохранитель. «Где наши дети?» — встревоженно спросила императрица из-под одеял. «Следуют за нами во второй машине. Их эвакуировали из другого крыла дворца, поэтому они едут отдельно. Так быстрее получилось. Освободите мне лицо», — потребовала Мария Федоровна. Телохранитель легко порвал ткань и чуть сдернул одеяло вниз. «Как они хотели осуществить покушение, если вы всех замышляющих недоброе за версту чувствуете? К сожалению, не за версту и этим воспользовались. Сейчас Зимний дворец обстреливают из пушек, замаскированных на проплывающей мимо барже. Почему вы их сразу не убили?» — рассердилась императрица. Павел задался тем же вопросом, только не успел его озвучить. «Стреляют прицельно по вашему крылу здания. Всех слуг оттуда тоже успели эвакуировать. Так что пусть стреляют, пока мы подготавливаем захват. Нам нужны зачинщики, чтобы избежать повторных покушений. Но там столько ценных вещей. Картины, статуи, мои украшения», — воскликнула недовольная императрица. «Это всего лишь вещи, Ваше Величество», — спокойно возразил телохранитель. «Князь вернулся из своей поездки?» — спросил Павел. «Два дня уже на земле», — ответил телохранитель. «Он вел себя очень спокойно, можно сказать, расслабленно. И это спокойствие передавалось императорской чете. Мы поставили князя в известность. Прилетит, если потребуется его помощь. Зачинщиков покушения мы выявим сами». «На земле?» — уцепился император за слово. «Где же он был?» «В космосе, Ваше Величество», — телохранитель ткнул пальцем вверх. «Подробности я не знаю. Проверка не выявила никаких вредоносных бактерий. Даже живых вирусов Влада не обнаружила. Поэтому на следующий день корабль был открыт для свободного доступа. Дух занялся рубкой. Ему предстояло разобраться с управлением кораблем и всеми его системами. Пух, получив результаты сканирования реактора, работал дома. Яр лазил по всему кораблю и составлял его трехмерную копию. Близнецы были на подхвате или занимались демонтажом оборудования с корабля. Тех же мумифицированных инопланетян следовало аккуратно доставить Владе на исследование. «Пух, что скажешь о реакторе?» — разобрался в принципе его работы, — соединился Яр с другом по связи. Он выбрался из очередного корабельного закутка на обед. Его интересовали орудия, спрятанные под броней в верхней части корабля. На первый взгляд ничего сложного. Эффекторы создают силовые поля, вроде тех, что защищает корабль снаружи. Только здесь они работают мехом внутрь. Начал объяснять Пух. «Принцип действия реактора циклический. Смесь топлива подается в камеру и сжимается полями. После их отключения, тепло от реакции синтеза поглощается внутренней оболочкой камеры и передается на теплоноситель. Дальше стандартная схема с термопреобразователями. Выходит, сложностей для нас с их изготовлением быть не должно», — уточнил Яр. «Нет, схема довольно примитивная. Сейчас бьюсь над математическим обоснованием силовых полей, хотя бы на эмпирическом уровне. Но уже сейчас я вижу несколько способов для поднятия эффективности реакторов». «Это хорошо», — обрадовался Яр. «Может, найдешь способ, как перевести реакторы полностью на диетерий или хотя бы на смесь диетерия с гелием-3. Третий, слишком нестабильный изотоп, а строить ядерный реактор специально для его получения я не хочу. Тут не все так просто. Для смеси гелия-3 и диетерия напряженность полей должна быть на порядок выше, а для чистого диетерия еще раз в 5. Это дополнительные затраты энергии, большая часть которой не рекуперируется, а уходит из эффекторов непонятно куда. Мне не хватает данных для построения нормальной модели, а ты закрыл доступ к информации о гипердрайве. Мне она нужна», — категорично закончил Пух. «Нафига тебе гипердрайвер?» — не согласился Яр. «Разберись сначала с реактором. Мне реакторы нужны, а гипердрайвер совершенно не к спеху. Ты не понимаешь», — попытался объяснить Пух. «Законы, по которым работают гипердрайвер и кинетический движитель, одни и те же. Это как лампочка и электрогрелка. Обе на электричестве и обе излучают электромагнитные волны, только внешний эффект разный. Вот и разберись сначала с лампочкой, скорее с грелкой. Проворчал Пух и попробовал зайти с другой стороны. Вот смотри, у нас есть пространственный карман. Это фактически по-другому работающий гипердрайв. Но, если мы закрываем карман, то энергия, запасенная в нем, разрушает генерирующие ячейки. А гипердрайв явно не одноразовый. Я думаю, это связано с тем, что он построен на основе родия. Я тебе в который раз говорю, мне нужен реактор. Гипердрайв и карман подождут. Дубина. Родий, он почти как золото. В природе распространен только один его изотоп. Но атомная масса родия меньше. Почти в два раза меньше, чем у золота. Я предполагаю, что реактор из родия получится намного компактнее и мощнее такого же реактора из золота. Возможно, он будет эффективно работать на диетерии. А что толку, если этого родия всего несколько тонн на планете? Возразил Яр. Инопланетяне тоже не дураки. Могли везде родия использовать. Ты сам ответил на свой вопрос. Его не используют везде именно из-за редкости, а значит, цены. У нас другая ситуация. С твоими возможностями по извлечению чистых веществ можно говорить про сотни тонн запасов на Земле. При этом, ты забываешь, что мы теперь можем свободно перемещаться в космосе. Месторождения родия на Меркурии и Венере могут оказаться намного больше и богаче земных. К тому же минимальный размер реактора и движителя из родия может уменьшиться в десятки раз. Фактически для тебя они будут равноценны, но с разными массогабаритными характеристиками. «Черт с тобой!» – сдался Яр. «Открыл я тебе доступ». «А, черт!» – снова выругался он. «Что случилось?» «Пришло сообщение. Самотларская скважина до нефтяных пластов дошла, а по озеру скоро льдины плавать начнут. Не хватает солнечного тепла для ее нормальной работы». «Недовольно», – ответил Яр. «Источник энергии нужен. Давай так, за неделю не докопаюсь, до принципа работы родиевых ячеек, я тебе из золота реактор на диетерии спроектирую, но над размерами не обессудь», – предложил выход Пух. «На крайний случай сделаешь копию реактора с клипера». Он имел в виду корабли, находящиеся в ангарах. «Топливо тоже с них сольем. На первое время хватит. Да делай как надо». Не стал настаивать Яр. «По плану скважина должна на сжигание нефти и попутного газа перейти. Но это сам понимаешь. Все равно, что топить печку деньгами. Левый, раздевайся и лезь в капсулу», — распорядилась Влада. Они находились в медчасти корабля. Влада после обследования трупов инопланетян решила всерьез заняться киберхирургом. Дело в том, что она не нашла ни единого фрагмента соединительной ткани в районе внедрения нейросети. Она обязана была образоваться в зоне разрезов. Если бы геном пришельцев был достаточно совершенен, то это не вызвало бы вопросов. Но судя по собранным фрагментам ДНК, это были обычные люди. Значит, использовался какой-то новый способ сращивания тканей. Левый на свою беду попался Владе на глаза, когда она шла в медчасть. «А почему я? Ты предлагаешь мне в нее залезть?» — ехидно поинтересовалась знахарка. «Лезь, ничего с тобой не случится. Я рядом. Дух тоже следит». Она кивнула на бочкообразное механическое тело духа, расположившееся в углу. «Он точно не даст этому агрегату причинить тебе вред». Последний аргумент оказался самым весомым. Близнецы были хорошо знакомы с маниакальным стремлением духа не навредить людям. Левый скинул с себя одежду и забрался в капсулу. Ее крышка плавно закрылась. На небольшом сенсорном экране Влада наблюдала за сообщениями киберхирурга. Дух сразу переводил возникающие на экране надписи. Знахарка выбрала из меню предварительную диагностику. Левый закрыл глаза и, кажется, уснул. Влада глянула вопросительно на духа. «Спит», — подтвердил тот ее догадку. «Как его усыпили?» «Слабое резонансное воздействие на мозг, совершенно безвредное. Я тоже так умею». «Тогда ладно». Влада смотрела на начавшие поступать данные. «А это что за графа? Ты ее не перевел?» — спросила она, ткнув пальцем в экран. «Нет аналога в русском языке. Придется тебе разбираться с этим вопросом самостоятельно», — ответил дух. «Взята кровь на анализ», — добавил он. «Происходит сверка генома с эталоном. Совпадение 98%. У меня ничего этого на экране нет. К тому же совпадение генома человека и шимпанзе 99%. С кем тогда левого сравнивают?» «Со свиньей», — удивилась Влада. «Здесь не прямая оценка происходит. Сверяются специально выбранные участки генетического материала. У меня нет информации о том, какую функцию они выполняют. Размеренно ответил дух и удивленно добавил. Результат сравнения лег в стек внеочередных сообщений для отправки через гиперсвязь с пометкой «Чрезвычайно важно». Вот даже как, а нет никакого архива с результатами подобных тестов, упоминание гиперсвязи Влада пропустило мимо ушей. Архивов на корабле вообще никаких нет. Протокол безопасности предписывает, в случае взлома центрального вычислителя, то есть мозга, с некоторой брезгливостью в голосе уточнил дух, или в случае его смерти, обнулять все логи и архивные записи. Корабль получается чистый от истории, как будто сошедший с верфи. Информация о способах лечения хотя бы на месте или мы зря тратим время, это базовая информация. Она остается нетронутой на всех устройствах. Глава 13. Правый счастливо улыбнулся. У него получилось. Старое село Тагурское было перед ним. На стене никто не дежурил, как в прежние времена, поэтому его неожиданное появление из ниоткуда осталось незамеченным. Стену собирались вообще снести. Село стремительно разрасталось. Сейчас в нем круглый год было много приезжих. Раньше большинство из них относились к купеческому сословию, а сейчас стало больше паломников к отцу Михаилу. Люди ехали в Сибирь за чудодейственным исцелением, но неугомонная натура не позволяла священнику долго сидеть на одном месте. Со своими проповедями и молитвами он частенько выезжал в другие города или крупные поселения Сибири. Под свои поездки отец Михаил просил князя дать ему машину, но постоянно получал отказ и путешествовал по старинке. Паломники терпеливо его дожидались, а местные постоялые дворы неплохо на этом зарабатывали. Правый убрал артефакт, как назвал эту странную лепешку князь, в карман и прошел в ворота. Старое село понемногу становилось окраинным районом, в котором сосредоточено большинство складов под товар. Люди для жизни переселялись в новый район. Его центральные улицы были вымощены большими бетонными плитами. Ночью горели уличные фонари. В новопостроенных домах были водопровод и канализация. За все это удовольствие местные жители платили сущие копейки. Правда, дворникам, следящим за порядком, платили отдельно из сельского бюджета. Пройдя мимо храма, правый подошел к двери нового постоялого двора Степана Григорьевича. Как тот не упрашивал князя, но уговорить, выделить ему камень для строительства, не смог. Но деревянный постоялый двор у Степана Григорьевича и так получился на загляденье. Большие окна с тройным стеклопакетом были на зависть остальным владельцам домов. Князь периодически выделял немного стекла для остальных построек. Он стремился сделать деревню образцом для других людей. Русский мужик пока не увидит что-то хорошее у соседа, себе вряд ли купит. Звякнул колокольчик на двери. Правый прошел к небольшому прилавку, за которым стоял хозяин заведения. «Приветствую, дядька Степан», — поздоровался правый. «Налей что-нибудь попить, в горле пересохло», — попросил он. «И тебе не хворать, правый», — улыбнулся мужчина и налил большой прозрачный бокал кваса. В такой посуде он подавал только особо важным гостям, а правый этот титул давно заслужил. «Какими судьбами в наши края? С князем? Нет, просто гуляю», — непонятно ответил парень. «Ну, гуляй. Погода хорошая для прогулок», — не стал выпытывать подробности Степан. «Князь-то в наши края не собирается, даже не знаю, что тебе на это ответить, дядька Степан. Занят шибко князь. Федор тоже давненько не появлялся», — вздохнул хозяин заведения. «Тоже занят, тоже. У него подчиненных прибавилось. Ни минуты свободной нет». Правый допил квас и поставил бокал на стол. «Пойду я, дядька Степан. Тоже дел много». Он развернулся, чтобы уйти. «Погоди, хлопец», — окликнул его Степан. «На вот, передашь Федору от меня, на мою наливку у него время, поди, найдется». Он выставил на прилавок большую голубоватую бутыль, литров на 20. Правый задумчиво посмотрел на бутыль, с грузом у него раньше прыгать не получалось. Максимум, что переносилось, так это одежда, и то, если ее было не слишком много. «Давай попробую», — непонятно для Степана ответил правый. Парень достал что-то из кармана левой рукой. Правый ухватил бутыль за горлышко и приподнял над прилавком, а потом он просто исчез. Степан постоял несколько секунд, тупо смотря на то место, где только что был близнец. Потом огляделся, ловя такие же удивленные взгляды паломников, обедающих в его заведении. Гул разговоров, стоявший в зале, стих. Тихонько играла музыка из динамиков. «Ешьте, ешьте», — собравшись и как ни в чем не бывало, сказал им Степан. «Люди князя еще и не то умеют. Поверьте моему опыту, я князя давно знаю. Федор Акимович, отбери мне на завтра 20 человек. Задание будет боевое, но недолгое. Полная броня и тяжелое вооружение. Выдай спецбоеприпасы для ручных гранатометов, и пяток противобункерных зарядов прихватите. Начал Яр давать указания. Нужно будет разрушить несколько зданий. Сопротивление ожидается, сомневаюсь, что по нам будут из пушек палить, остальное броня выдержит. Ты мне, главное, тех выбери, которые по людям спокойно стрелять смогут, уточнил Яр. Действуй. Он закончил разговор и тут же переключился на другой звонок, на этот раз входящий. Я уже в курсе, если ты о результатах расследования покушения, опередил он Павла. Заказчиков я возьму на себя, а с исполнителями, надеюсь, ты сам разберешься. Легко тебе говорить, сдулся император, глядя на спокойного князя. Демидовы, один из крепчайших дворянских родов, и самые гнилые, при этом, государство с них ничего не имеет, ворочают миллионами, а в казну платит копейки, все деньги за границу вывозит. Я бы таких родовитых подданных только в семейных склепах посещал, изредка. Предлагаешь весь род на плаху, не поверил Павел, я же не изверг, только тех, кто напрямую причастен к покушению, остальных лишить дворянского звания. Или ты думаешь, что никто об этом не знал в семье? Яр изобразил удивление. А знаешь что, ты их лучше прости, скажи, Бог вам судья и отпусти с миром. Только в следующий раз убивать твою семью будет не один род, подзуживаемый англичанами. Они еще соревнования устроят, кто первый тебя завалит. Будешь со своей семьей этакой призовой свинкой, предназначенной на убой. Ехидно добавил он в конце. Ты не забывай, с кем разговариваешь. Разозлился Павел. Я-то не забываю. Это ты забываешь, кем являешься. Парировал Яр. Не должно быть прощения за деяния, направленные против власти. Мало у нас в истории было дворцовых переворотов, хорошо Россия от них стала, понял я тебя, князь, подумаю над твоими словами, ты не думай, ты делай, и реши, наконец, вопросы с уводом денег за границу, деньги в иностранные банки и так перестали выводить. Павел немного расслабился, от перемены темы, все ждут, какие ты еще новинки выставишь на продажу, слухи ходят один невероятнее другого. «Пусть ходит, для того мои люди их и распускали», — хмыкнул Яр. «Среди неграмотного народа, слухи — самый лучший способ рекламы. Хочешь сказать, что все слухи правдивы?» — выпучил глаза Павел. «Большая часть, у тебя все, а то мне готовиться надо», — решил свернуть Яр разговор. «Погоди, князь, а что с заказчиками? Ты Россию в очередную войну с англичанами не впутаешь, они же разумные люди», — кровожадно ухмыльнулся Яр. К тому же английская верхушка будет очень занята борьбой за корону. Так ты хочешь, не договорил Павел, именно, как там в Библии, око за око, вот и устрою им библейские страсти, пусть развлекаются. К ужину Пух выбрался из своего кабинета и устало плюхнулся на стул. По какому случаю общий сбор, обвел он взглядом сидящих за столом, ешь давай. Случайно получилось, что все враз освободились. Влада погладила живот и продолжила есть. Случайно так случайно, не стал спорить Пух. У кого-нибудь есть сдвиги в работе или только я в тупике сижу? Пододвигая ближе тарелку с загодя налитым супом, поинтересовался он. Ты прям за неделю хочешь все загадки инопланетной цивилизации решить? Усмехнулся Яр. Здесь работы на годы, если не десятилетия. К тому же стоит учитывать наш ограниченный научно-мозговой ресурс. Можно из учителей некоторых ребят отобрать. Не у всех из них душа к муштре лежит, неожиданно сказала Дина. Она очень редко давала советы. Установка нейросетей некоторым парням очень сильно поменяла мировоззрение. Сейчас ведь как в армию попадают, редко добровольно. Крестьянская община отправляет, не считаясь с желанием, или надеются хоть по минимуму быть сытым и одетым. А у тебя, Яр, перспективы не только в военной службе есть. Яр ничего не ответил и продолжал задумчиво жевать. То, что с учителями развития программы подготовки пошла не по плану, он понял уже давно. Учебники, которые они ему подсунули, были разработаны уже давно и по ним учились крестьяне. Мало того, 5 учителей регулярно проводили занятия с малышней и подростками. Ты права, умными людьми грех разбрасываться. Наконец, принял решение Яр. В группу учителей проведешь донабор. Всех, кто подойдет, включая в ее состав. Предлагаю сразу женский отряд набрать. Раньше у нас была цель сделать солдат, которые смогут научить других солдат. Но, видимо, придется поменять цели местами. Он перевел взгляд на Владу. Нейросети я сделаю для нового пополнения. Введешь рекрутом, чтоб без осложнений прошло. Тут как получится. Я, вообще-то, завтра рожаю. Не до пациентов мне будет. Как всегда, ехидно ответила Влада. Как завтра? Пухаш подскочил на ноги, надо же, это кроватку там, пеленки. Предлагаешь мне потерпеть, пока ты все приготовления закончишь, выгнула брови знахарка. Нет, но, Пух, не мельтеши, готово у них все, попробовал успокоить друга Яр. Ты вчера об эту кроватку запнулся, не помнишь, изобразила удивление Влада. Князь, пристраивай нам еще одну комнату или он ребенка затопчет, задумавшись. Пристрою, улыбаясь, ответил Яр. Думаю, пора нам нормальный дворец возводить, а то живем на отшибе деревни, как последние бедняки. Влада, что с нейросетями пришельцев? Удалось понять, как они умудряются заливать в мозг готовые знания. Даже не приступала, покачала головой знахарка. У меня и так проблем хватает, жаль. В наших условиях возможность получать квалифицированного специалиста в короткий срок очень необходима. Сам займись, если срочно нужно, предложила Влада. Пусть другие с железками возятся, не получится. Мне завтра на войну нужно слетать, надеюсь, быстро управлюсь. Весь предыдущий день Яр провозился, скрещивая вертолет и космический корабль, на котором он летал к Ганимеду. Сначала была мысль заменить центральную кабину корабля на вертолетную. Последний давно стоило пустить на переработку, но все руки не доходили. Только объем работ оказался чересчур большой. Проще было новую кабину создать, но на это тоже времени не было. В результате Яр ограничился изготовлением специального захвата. Космический корабль им зажимал ось несущего винта и мог спокойно переносить вертолет как подвесной груз. В программное обеспечение корабля были внесены необходимые изменения, ограничивающие резкие маневры. Рано утром вертолет приземлился на бетонном плацу. На его краю выстроилась шеренга из футуристического вида солдат в серой, под цвет бетона, броне. Яр не стал выходить из кабины. После остановки винтов он связался с Федором и приказал занимать места в салоне. Федор Акимович захотел сам поучаствовать в предстоящем деле. Отговаривать его Яр причин не видел. Нагруженный вертолет поднялся в воздух и завис. Сверху на него опустился космический корабль и захватил ось винта. Яр уменьшил плавно обороты, а после полностью остановил винт. Дальнейший полет проходил в верхних слоях стратосферы, практически в ближнем космосе, на гиперзвуковой скорости. Продлился он недолго. Солнце только начало вставать, когда вертолет под громкий стрекот лопастей вынырнул из низких туч и опустился на лужайку перед Букингемским домом. Дворцом он еще не стал и официальной резиденцией не считался, но Георг III уже жил здесь со своей многочисленной семьей. Королевская гвардия среагировала первой на появление из вертолета людей, закованных в броню и с оружием в руках. Раздались редкие выстрелы, сопровождаемые облаками дыма. Разделившись на три группы, солдаты Яра помчались выполнять свои задания. На ходу они изредка доставали пистолеты и точными выстрелами отправляли надоедливых гвардейцев на тот свет. Группу, направляющуюся в дом, возглавил Федор. У них было только ручное оружие, удобное для боев внутри помещений. Хотя броня, одетая на солдатах, была в принципе непробиваемая для современного стрелкового оружия. Две другие группы несли небольшие составные заряды для подрыва заглубленных в землю строений. Сразу после посадки дух отметил на тактической карте расположение подземных ходов, ведущих из резиденции короля. Яр, не торопясь, выбрался из вертолета с другой стороны. Он, в отличие от солдат, броню одевать не стал. Вокруг хватало воды. Не торопясь и параллельно отслеживая действия солдат, Яр сделал себе кресло и столик, немного похимичил и изготовил стакан минералки без газа. Он уже забыл, когда пил ее в последний раз. «Дух, может нам скважину пробурить в Грузии и минералку начать разливать?» – спросил Яр. «Тебе Грузия принципиально нужна или пойдет любая минералка?» «В принципе любая из тех, что у нас продавалась. Я сейчас точно пить не смогу ту бурду пересоленную, что пил в Улье. Если совсем любая, то химия тебе в помощь», – предложил дух. «Химия – это химия. Я говорю про естественный источник. Наверняка в природной воде есть что-то, чего мы ощутить и измерить пока не в состоянии», – отклонил Яр предложение. «Тогда бури скважину. В 80 километрах от поселка есть хороший водоносный горизонт. Минералка из него считалась одной из лучших. Только до нее ковырять землю больше 2 километров надо. Проковыряем», – согласился Яр, наблюдая, как в его сторону бегут двое гвардейцев, стоявших ранее у ворот в поместье. Третий, видимо начальник, убежал в неизвестном направлении. Вмиг оцаревший порох в ружьях не пожелал воспламеняться. Один гвардеец перехватил оружие, как дубину и продолжил бег. Второй откинул его в сторону и потянул из ножен что-то колюще-режущее. Дождавшись, когда храбрецы приблизятся, Яр сковал их водяной пленкой. Дожидаясь, когда им надоест дергаться, он отпил еще минералки. В это время раздался басовитый гул, и земля всколыхнулась под ногами. «Они там никого не убили?» — поинтересовался Яр у духа. «Нет, королевская чета как раз собралась лезть в потайной ход, только пылью их припорошила. Так, ребятки», — на английском обратился Яр к гвардейцам, — «скоро сюда приведут вашего короля, а мне хотелось бы побеседовать с вашим премьер-министром и другими высокопоставленными лицами». «Я понятно говорю», — уточнил он, — «они тебя поняли, но с трудом», — произнес дух, улавливающий эмоции гвардейцев. Разговорный английский сильно поменялся с этих пор, их проблема, не стал по этому поводу переживать Яр, и переводчика, понимающего русский язык, «притащите», — добавил он по-английски. Гвардейцы маленько подуспокоились, и Яр убрал пленку, которая их сдерживала. Один гвардеец бросил ружье и посмотрел на второго. Тот выжидал удобного момента и попытался напасть. Яр не стал миндальничать, а просто пристрелил его. Перевел взгляд на первого, который так и замер на месте. «Чего ждем? Вы их тоже убьете?» «Видимо, имея в виду премьера и других личностей», — спросил гвардеец. «Придут с белым флагом, не трону. Захотят повоевать, так я не против». Яр жизнерадостно улыбнулся. «Город, стертый с лица земли, это замечательное зрелище. Особенно если этот город – вонючий Лондон. Иди, мое терпение не бесконечно. Князь, мы нашли короля. Под описание подходит», – доложился Федор. «Тащи его к вертолету, а дальше действуйте по плану». Прошел небольшой дождик. Яр прикрыл себя от капель, а Георгу Три, сидящему на земле, оставалось только мокнуть. Со стороны дома, который прикрывал корпус вертолета, периодически доносились взрывы. Солдаты под руководством Федора равняли новую королевскую резиденцию с землей. Наконец, появились первые признаки активной деятельности на улице. Всадники плотным строем выехали на площадь перед оградой поместья и начали растекаться вокруг, пытаясь его окружить. Яр только ухмыльнулся на такие потуги. «Федор, отправь несколько ребят в парк, там на вас неожиданно напасть хотят», — передал Яр. «Да пускай нападают». Не стал отвлекаться тот от своего занятия. «Лишняя тренировка молодняку будет. Дело твое», — решил не настаивать Яр. По его душу тоже прибыла делегация, но не с целью напасть, а на переговоры. Впереди вышагивал крепкий мужчина средних лет. Чуть позади него шел солдат с белым флагом в руках. На приличном расстоянии держалась большая группа важных господ. «Я Генри Аддингтон, премьер-министр Соединенного Королевства. С кем имею честь разговаривать?» Вежливо представился он, с сочувствием поглядывая на мокрого короля. Знаменосец оказался переводчиком по совместительству и довольно сносно говорящим по-русски. «Князь Ярослав», не вставая с кресла, представился Яр. «А насчет твоей чести мы еще посмотрим». Глава 14. Неожиданно ему пришел срочный вызов от пуха. «Яр, я, наконец, разродился. Поздравляю!» Искренне обрадовался Яр. «Мальчик или девочка? Какой?» Сначала не понял вопроса пух. «Ох, ёпть! Я побежал!» На этом связь оборвалась. «Генри, я прослушал. Что ты сейчас сказал?» Уже вслух задал Яр вопрос премьер-министру. Тот сдержал раздражение и повторил вопрос. «Чем вызвано ваше вероломное и варварское нападение на Соединенное Королевство? И что вы хотите сделать с его величеством Георгом III?» «Варварское, то есть вы цивилизованно организовали покушение на российского императора? Чья, кстати, идея?» «Гоша». Яр кивнул на короля. «Утверждает, что был не в курсе. И я ему верю. Я тоже не знаю, кто к этому причастен». Сжав губы, ответил Аддингтон. «Зачем вы унижаете нашего короля? Освободите его. Я лично возглавлю следствие, и мы найдем тех, кто покусился на вашего императора, а затем накажем по всей строгости закона». «Не верю я тебе, Генри, не верю». Яр покачал головой, в упор глядя на премьера. «Не будешь ты самого себя наказывать, и король не будет, потому как никчемный он не знает, что его подданные творят, а так и до беды недалеко. Например, я могу прилететь». Он задорно улыбнулся, заставив премьер-министра непроизвольно поежиться, словно от холода. «Вы ошибаетесь. Я ничего не знал о заговоре», — повторил Аддингтон. «И снова ты врешь. Стой молча или накажу, Гоша». Яр повернулся к королю, снял у него со рта пленку, мешающую говорить, и по-английски спросил. «Как ты мог ему верить? Он же врет через каждое слово. Что вы хотите?» «Отпустите меня», — взмолился сломленный король. «Будьте милосердны». Поздно спохватился. Яр вернул пленку на место, не дождавшись внятного ответа. «Абсолютная власть влечет за собой абсолютную ответственность. Не забывайтесь». Не стерпел Эддингтон. «Вы общаетесь с особой королевской крови. Генри, зови остальных. Будете слушать мое решение вместе». Яр не обратил никакого внимания на его вопли. «Говорите мне, я передам остальным ваши требования. Сколько вы хотите получить? Суть не в том, сколько и чего я получу, важно, сколько потеряете вы за свою ошибку». Предельно серьезно ответил Яр. «Зови остальных. Сам ты передашь только то, что нужно тебе, а солдатик случайно упадет на нож. 15 раз, как неудобный свидетель». Он весело подмигнул переводчику. Потом связался с Федором. «Пару гранат в указанные на карте точки закинь. Там английские снайперы в меня уже целиться начали». «Принял», — коротко отозвался тот. Серия взрывов прокатилась по крышам выглядывающих из-за кустов домов. Премьер с переводчиком испуганно оглянулись. «Не люблю, когда в меня целятся незнакомые люди», — пояснил Яр. «Тебе понятно, Генри? Зови своих честных и благородных джентльменов. Буду вам объяснять условия нашей дальнейшей игры на мировой арене». Явно недовольный премьер-министр громко попросил господ парламентариев подойти ближе. «Привет, твое величество», — поздоровался Яр, дозвонившись до Павла. «Как настроение? Издеваешься?» — вместо приветствия спросил Павел. «Интересуюсь», — поправил его Яр. «Ты Демидовых лишил дворянства? Опять ты за свое? Ну как я могу весь род лишить за злодеяние одного представителя? Берешь и пишешь указ. Ничего сложного, а то получается странная ситуация. Заслугами одного родича весь род гордится, а как виноват, то только один. Такова традиция», — попытался втолковать император. «Всегда так было». «Далеко не всегда», — возразил Яр. «Раньше было по-другому. Если есть род, то он несет коллективную ответственность за действия каждого своего члена. На то он и род. Тебе надо ясно и понятно донести эту мысль до остальных родов. Пусть сами порядок наводят среди своих родственников. Твое дело оценивать результат», — жестко припечатал он. «Демидовы станут наглядным уроком для остальных. А как по мне, то практику родов надо изживать. Ладно, если они на благо страны трудятся, но ведь большинство, пользуясь родством, пролезает на важные должности, при этом совершенно не понимая, чем им надлежит заниматься. Меня сожрут», — угрюмо сказал император. «Подавится. Если не поймут предупреждения, то отправится вслед за Демидовыми. Так, Российская империя вообще без дворянства останется. Свято место пусто не бывает. Если род вредит России, то его быть не должно. Найдутся другие достойные семьи на его место. Легко тебе говорить, а мне лавировать приходится, чтобы смуту не поднять», — недовольно произнес Павел. «Иногда лучше быстро отрезать гниющую руку, чем смотреть, как под действием ее яда умирает весь организм», — привел Яр довольно точное сравнение. «Ты не тяни с Демидовыми. Английский парламент согласен конфисковать и передать российской казне все активы и пассивы Демидовых, находящиеся в Англии. Кто бы сомневался», — буркнул Павел. «Пристрелил кого-то для наглядности?» «Прирезал», — равнодушно поправил его Яр. «Точнее, отделил голову Георга III от тела на глазах большей части парламента. Они еще компенсацию должны заплатить за нанесение морального и материального вреда. Я особенно настаивал на возмещении культурных ценностей, пострадавших при обстреле Зимнего дворца». Павел со вкусом выматерился. «И что, теперь у нас война со всем миром будет? Англичане могут сами не полезть, других натравят. Обнаружу их влияние в случае нападения на нас другой страны, и у Англии сменится еще одна династия на троне. Я им запретил короновать ганноверов. Я удивляюсь, что ты не уничтожил весь Лондон», — после небольшой паузы сказал Павел. «Англичане хоть подлые, но умная нация. Без них будет скучно», — рассмеялся Яр. «Мало тебе веселья или проблемы кончились? Хватает проблем. У меня их намного больше, чем у тебя, твое величество», — ответил Яр, а после добавил уже серьезным голосом. «Когда указ состряпаешь о Демидовых, мне его перешли. Можешь даже обращение к народу записать. Я его по всем приемникам передам. Пусть народ от тебя причину узнает, а не по слухам. Я, кстати, тоже удивлен, зная твою кровожадность, что ты не сравнял с землей весь Лондон», — заметил дух после окончания разговора с Павлом. «Ограничил карательную операцию всего одним домиком и королем. Далеко внизу проплывали Уральские горы. Они возвращались в поселок тем же маршрутом. Целью операции была не карательная. Я восстанавливал справедливость. Пусть и в сугубо своем понимании, возразил Яр. Результат меня устраивает. Зачем лишние жертвы среди будущих противников? Ты соскучился по войне? Если я не хочу войны, то это не значит, что она не придет к нам сама. Ты смотрел кадры с нападением скриберов? Неожиданно спросил Яр. Думаешь, они могут и до нас добраться? Ни о каких нападениях инопланетян на Землю информации в Улье не было. Внешники на сотню лет, а то и две, дальше нас в будущем живут. Я имею в виду время, из которого мы попали в Улей. Но скриберы в Улье были. Могли они в Улей попасть с захваченной Земли? А ведь ты прав. После продолжительного раздумья ответил дух. Я почему-то решил, что пасечник их специально перенес в Улей и использовал, как вершину пищевой цепочки зараженных. Но твое предположение устраняет лишние хлопоты пасечника и осложняет нашу дальнейшую жизнь. Он снова надолго замолчал, обдумывая ситуацию. Я бы сказал, очень осложняет. У тебя есть выход, может, улетим на космическом корабле подальше? В какую сторону лететь собрался? Ты знаешь, где их нет. Яр усмехнулся. Не подскажешь, куда пропала твоя боязнь космоса? Отступила перед боязнью закончить свою жизнь среди насекомых. Недовольно буркнул дух. Чего ты такой радостный? Ведь у тебя есть план спасения, больше утверждал, чем спросил он. Выход простой. Нужно стать сильнее насекомых и отбить их нападение. Для этого придется интенсивно развиваться. Причем всей планете. Но при этом люди не должны потерять присущие им воинственности. Значит, должны идти войны. Поэтому я не сильно гноблю англичан, а стараюсь удержать их на среднем уровне. Война – двигатель прогресса. Не боишься, что в результате получишь выжженный шарик раньше, чем появятся скриберы? Боюсь, согласился Яр. Поэтому я против развития атомной энергетики, точнее, энергетики, связанной с делением ядер. Прям как чувствовал, что не стоит ее использовать. По этой же причине я заставляю Павла выработать международные правила ведения войны. Не верю я в возможность ограниченного ведения войн. Дух был настроен очень скептически. Зато я верю, сохраняя техническое превосходство, мы сможем унять разгоряченные головы. Убежденно ответил Яр. Нам бы людей, образованных побольше. Ум и смекалка без должного образования ничего не стоят. Ты не смотрел, что из себя представляют нейросети пришельцев? Поверхностный анализ сделал, а дальше не полез. С недовольством ответил дух. Принцип работы их сетей прямо противоположен нашим. Это как? Не понял Яр. Нейросеть служит промежуточным звеном. Наша, адаптируясь под нервную систему конкретного человека, запоминает входящую информацию и в фоновом режиме переносит ее на нервную систему. Носитель нейросети сам становится умней. У пришельцев происходит обратный процесс. Нервная система со временем подстраивается под нейросеть. Чем больше коэффициент этого соответствия, тем лучше носителям усваиваются знания, залитые из баз. У нас нейросеть развивается вместе с человеком. У них нейросеть задает предел развития. Выходит, для наших нейросетей тоже можно подготовить базы? Понял главное Яр. Можно, теоретически. Нужно знать параметры нейросети, выросшие в организме, и подготовить базу согласно этим параметрам. Не получится просто наштамповать пластинок и залить через них готовую базу. Да и хрен с ним, так даже лучше. Не будет черного рынка с базами знания и секретная информация не уйдет на сторону. Дух, начинай работать над этим проектом и не говори, что тебе не хватает энергии. Потребовал Яр. За последний год ты уже должен был расширить свою зону восприятия и прокачать способность перерабатывать энергию. Здесь не мои прихоти на кону, а наша общая выживаемость. Расширяй мощность вычислительного центра. Не стал возражать дух. Последний аргумент ему было нечем крыть. Надо еще разобраться, по каким критериям составлять базы. Когда вертолет опустился на плац и отстыковался от корабля, Яр вышел на связь с Федором. Там твои ребята, кроме прочих трофеев, коньяк прихватили из дома короля. Пусть поделится парой бутылок, а я договорюсь сбыть их трофей по хорошей цене. Вот ведь черти, ругнулся Федор. И когда только успели, я бы удивился, если бы они вообще ничего не прихватили. Рассмеялся Яр. Пух сидел за общим столом и витал в облаках. Появление нового человека в комнате он даже не заметил. Подойдя к столу, Яр поставил перед ним две бутылки. Что это? Очнулся Пух. Коньяк. Ребята сперли из развалин королевского дворца. Отвечая, Яр подошел к телу духа и вложил в него шарик души. Кто? Задал он вопрос. Мальчик. Радостно оскалился Пух. В честь Владиного деда Степаном назвали. Жаль, напиться сейчас не получится. И не надо. Никогда не понимал такого обычая. Нажраться в ноль, узнав о рождении ребенка. Яр сел напротив. Как они? Там же Влада. Пух посмотрел на Яра, как на несмышленого. Нормально все у них. Они там с Диной, а меня выгнали. Надо детскую пристроить. Тесновато у нас стало. Ну раз такое дело, давай попробуем, что короли у нас пьют, а потом пойдем строить детскую. Предложил Яр порядок действий. Сил хватит, не сильно выложился на выезде. Я там только цу давал дождал, пока мужики закончат дворец рушить. Хотя он и не дворец вовсе. Неважно. Отмахнулся Яр. Он взял одну бутылку и ножиком счистил с горлышка сургуч. Потом превратил лезвие ножа в штопор и вытащил пробку. Пахнет неплохо. Вынес он вердикт, поднеся горлышко бутылки к носу. Вроде пробку надо нюхать, заметил Пух. Тебе надо, ты и нюхай, а мне подай стаканы. Я отсюда не достану. Стаканы перелети от полки до стола и плавно опустились перед Яром. Тот сразу же разлил коньяк. Ну, за Степана, чтоб весь в отца пошел. Провозгласил Ярослав тост. Друзья чокнулись и залпом выпили королевский напиток. Коньяк надо сначала согреть в руках и потом пить мелкими глотками с долгими перерывами. Выдохнув, поддел он Пуха, а ты его залпом. А сам-то, Яр пожал плечами, греют в тонкостенных бокалах, а не в граненых стаканах. Сойдемся на том, что мне достаточно изысканного послевкусия. По-моему, он крепкий, явно больше 40 градусов. Пытаясь ощутить это самое послевкусие, сказал Пух, а чего ты хотел от самогона двойной перегонки? Позже коньяк начнут разбавлять до вменяемых градусов, а пока пей какой есть, ухмыльнулся Яр. Его и пьют по чуть-чуть, чтоб глаза не выпали от аромата. Между первой и второй послевкусие быстро выветривается. Переиначил присказку Пух. Наливай. А сам-то ты что родил? Разливая по новой, спросил Яр. Помнишь, утром звонил? Ха, ты меня на руках должен теперь носить. Решил я проблему термоядерного реактора. Самодовольно заявил Пух. Давай подробней. Яр пододвинул ему стакан. Они снова чокнулись и осушили тару. Ты заметил, что при всей своей развитости инопланетяне не используют пространственные карманы. Начал Пух, они много чего не используют. У меня вообще сложилось впечатление, что они применяют узлы и агрегаты от разных производителей, собирают их в кучу, и при этом не до конца понимают, как эти узлы работают. Я примерно про то же, кивнул Пух. Так вот, родиевые ячейки гипердрайва при минимальном изменении позволяют создавать довольно компактные пространственные карманы с возможностью полного реверса запасенной в этом кармане энергии. И какая связь с реактором? Термоядерная реакция происходит при охеренно большом давлении и температуре, но этого можно добиться с помощью изменения размеров кармана. Главное, дырочку сделать как можно меньше, я имею в виду вход в карман. Сообразил? Победно спросил Пух. Карман не надо никак изолировать, это область другого пространства, никакого излучения и никаких потерь. Занятно, какие есть подводные камни. Нужна большая мощность для принудительного сжатия кармана и удержания нарастающего давления, но возврат затраченной энергии при последующем его расширении под действием внутреннего давления близок к 80%. Фактически у нас получается четырехтактный термоядерный реактор. Впуск, сжатие, расширение, выпуск, ну и применение родия, соответственно. Зато сам реактор получается проще, а значит, надежнее. Отсутствует необходимость в многочисленных экранирующих полях. Оставшиеся 20% придется утилизировать с помощью теплогенераторов или сбрасывать горячий газ в космос. В случае установки реактора на космическом корабле будут реакторы, и родий добудем. Его месторождений, известных мне, на Земле хватает, ответил Яр. Кроме родия в сейфе, у нас еще груз металлолома есть, в котором родий тоже присутствует. Я бы посоветовал оставить родий для космической техники. На Земле вес большого значения не имеет, в отличие от космоса. Опять же гипердрайвы нужны, там без родия вообще никак. Кстати, о движителях. Ты понял, почему кинетические движители на корабле имеют большую удельную тягу? Там все просто. Тяга пропорциональна четвертой степени количества ячеек. Раньше ты интересовался именно минимальным размером движителя, вот я и не упоминал о таком факте. Кстати, на родии движители можно сделать более компактными, теоретически. А больше никакой металл не подойдет, до этого ты говорил, что подходит исключительно золото. Теперь выяснилось, что родий лучше. Исследования нужны, Пух развел руками. А как я тебе их проведу, если я постоянно занят? Наливай. Глава 15. Хорош. Скомандовал дух. Яр выдернул иголку из вены, и ранка моментально исчезла. Когда примерно получится скомпоновать первую базу? Продолжил Яр прерванный разговор. Неделя точно уйдет. Долго. Может еще мощности вычислительные добавить? Предложил Яр. Сейчас это много времени не займет. Добавь. Лишним не будет. Согласился дух. Только на срок компоновки это никак не повлияет. Мы же каждую ментограмму в ручном режиме просматриваем. Надо убедиться, что информация, снимаемая с мозга, не содержит отголосков личности. Нам вообще повезло, что через нейросеть удается такой чистый слой снимать. Но лишний раз проверить необходимо. С каждой проверенной ментограммой вероятность подмешивания личностной информации падает. При последующем смешении, то, что пропустили, дополнительно разбавится или затрется. И что, так и будете каждый раз проверять? Недовольно поинтересовался Яр. Я думаю, 100 ментограмм хватит для полной уверенности. Потом будем делать только выборочную проверку. У нас нет столько готовых учителей, новые уже учатся. И почти 500 строителей с нейросетями навыки строительства и управления техникой нарабатывают. Плюс Влада медиков готовит, напомнил дух. Полгода пройдет и можно будет первые ментограммы с них сливать. Со строителей точно, не переживай. Процесс идет. После завтрака Яр отправился на космодром. Парни в усиленных, можно сказать, сверхтяжелых экзоскелетах потихоньку разбирали космический корабль. Все пространство вокруг корабля теперь представляло собой монолитную бетонную плиту. Для ее заливки пришлось делать рейс к самотларскому месторождению за химикатом. Другой продукции оно пока не выпускало, так как потребность в бетоне была очень большая. Как успехи? Связался Яр с бригадиром. Заканчиваем выгрузку контейнеров с нижней палубы. «Князь», — ответил ему молодой мальчишеский голос, — «вторая бригада продолжает демонтаж орудия из внутренних помещений. Моя помощь нужна, вроде справляемся, князь», — уверенно ответил бригадир. «Будут проблемы, мы вам сообщим». «Хорошо, я в верхнем ангаре буду», — предупредил Яр. Контейнеры с ценным ломом парни относили к большому искусственному бассейну. Вода, а точнее, специальный раствор в нем, кишел нанороботами, которые очень быстро разбирали на составляющие химические элементы любую деталь, погруженную в него. Исключение составляли органика и полимеры с длинными цепочками молекул. Питалась эта наноразборка от корабельного реактора. Его я решил не трогать, а использовать по прямому назначению, пока не кончится топливо, имеющееся на борту. Добыча трития или гелия-3 в дальнейшие планы Яра не входила. Диетерий был более распространенным веществом, и выделить его из воды было сравнительно легко. На выходе, после разборки, получались стандартные контейнеры с химически чистыми веществами, пригодные для использования в молекулярных принтерах. Для хранения контейнеров построили огромные подземные склады недалеко от космодрома. Все более-менее ценные вытащили в первую очередь и отправили на изучение. Остальную конструкцию корабля было решено разобрать полностью. Не было у Яра надобности в таком корабле. Массивная броня, учитывая возможность создавать защитные поля, смотрелась как излишество или дань традиции. Но эта масса мертвого и ненужного металла требовала неоправданно высокого расхода энергии при любом ускорении. Под конец должен был остаться голый металлический каркас, который своим равнодушием к внешним воздействиям доводил Пуха до нервного тика. Если не удастся разгадать секрет этого каркаса, то на его основе планировалось создать новый корабль. Большинство технологий, которыми владели выходцы из Улья, превосходили уровень инопланетян. Даже те, что подсмотрели у них, Пух обещал улучшить. Это касалось не только реакторов, но и разнообразных эффекторов. Спектр возможностей, которых оказался значительно шире, чем Пух предполагал ранее. Сейчас Яр занимался переделкой управления кораблей, стоящих в ангаре. Их он решил не разбирать, а использовать для полетов. Можно было слетать в Питер или на другую планету, если такая потребность возникнет. Реакторы в них тоже предстояло заменить и перевести на диетерий. Пока запас родия у них был, и он продолжал расти в процессе переработки корабельного груза. «Князь, подойди к бассейну», — отвлек его от работы бригадир супертяжей. «У нас нештатная ситуация». Яр прервал работу по замене кабеля и спустился вниз. Срочности никакой не было, поэтому он не спешил. Возле бассейна высились черные фигуры экзоскелетов. собралась вся бригада супертяжей. На погрузке готовых контейнеров для принтеров стоял грузовик. Его водитель, молодой парнишка лет 13, тыкал палкой в биованну. Биованна располагалась рядом с основным бассейном. В нее перемещались высокомолекулярные органические вещества и полимеры, запрещенные к переработке. Такое ограничение было заложено в нанороботов изначально в целях безопасности. «Что здесь у вас случилось?» – спросил Яр, хотя уже понял причину вызова. На краю биованны лежали как ранее виденные, так и новые артефакты. Нанороботы тоже не смогли их переварить и выплюнули в отходы. «Вот», – парнишка указал на артефакты. «И там еще есть, только я их вытащить не могу из этой параши. Молодец, хвалю за наблюдательность», – похвалил Яр молодого водителя. «Премию ты себе точно заработал», — тот заулыбался. «Ладно, артефакты». Яр указал на фигурки. «Но где ты взял палку?» Он демонстративно обвел взглядом бетонное поле. За бетоном шла широкая песчаная полоса отсыпки, а до ближайших деревьев мыло больше 200 метров. Параллельно Яр просканировал содержимое ванны и с помощью телекинеза начал извлекать остальные фигурки. «У меня с собой была, в кабине», — смутившись, ответил парнишка. «Зачем?» — никак не мог понять Яр, занятый своим делом. «Ну, я ей кусты крапивы сшибаю, когда на работу иду». Водитель смутился еще больше. «Да», — задумчиво произнес Яр. Последняя фигурка заняла свое место в ряду. В бассейне лежали сразу два контейнера с ломом. Один уже был основательно погрызен нанороботами, а второй, по всей видимости, опустили совсем недавно. Как бы парни в экзоскелетах, стоящие возле бассейна, тоже на это намекали.